Глава вторая. Какая мрачная ваша улица. То ветер вдруг погонит по щербатым тротуарам хрусткую, точно высохший пергамент, листву. Или зарядит дождь, сырой, колючий, и капли в нем не облачный дистиллят, а унылая химическая вода из-под крана. С лязгом и грохотом проносятся грузовики с деревянными, как заборы, кузовами, и желтые икарусы с рваной резиновой гармошкой посреди туловища. Пахнет пылью, бензином и еще чем-то подгнившим и сладким. Возвышается постамент, на нем болотного цвета мертвый танк. Над проезжей частью натянут древний с размытыми буквами транспарант — память о позабытом съезде. В соседнем сквере Ленин из неведомого желто-зеленого сплава, может, упавшего метеорита, грозит небесам воздетой рукой, а в кулаке, как свиток с проклятиями, зажат картуз. У подножья увядшие цветы и еловый кладбищенский венок. На улице ничего не меняется. Из подвальной прачечной тянет запахом вскипевшей на утюге слюны. В молочном на вывеске перегорела последняя О и боковая часть неоновых трубок буквы К. По вечерам надпись пылает словом «Молох». Под витринным стеклом экспонаты пищевого мавзолея. Желтые бруски сливочного масла и маргарина, крапчатый от изюма творог с воткнутым железным совком, треугольные пакеты с молоком, бутылки кефира с крышками цвета мушиного брюха. Вот магазин с незамысловатым названием «Продукты». Морковь в ящике клетки пахнет землей, а картофель — склепом. Холодильный саркофаг мясного отдела хранит студенистый отрез зельца и кровяную колбасу. Кровавый реберный размах бычьей грудины напоминает костяные крыла. Мясник выглядит как палач, продавщица похожа на санитарок. В парикмахерской царит вечная Илона Борисовна, которая только и знает, что прически бокс, полубокс, канатка, модельная и под ноль. На женский зал всего один фен, будто инопланетный гермошлем или же скорлупа пластикового технозавра. Какая мрачная ваша улица! Здесь проживает мальчик Костя, 11 лет. От сверстников его мало что отличает. Разве пятнышки лишая на коротко остриженной голове? Глаза у Кости серые, нос с веснушчатой пуговкой, а еще у него почерневший безымянный палец на правой руке. Многие думают, что палец у Кости отсохший, но это не так. Он может чуть сгибаться, и на нем медленный, точно карликовое деревце, продолжает расти ноготь, напоминающий загнутый птичий клюв. Мамины затупленные маникюрные ножницы клюв не берут, а ведь справлялись и с папиными ногтями, а уж те тверже гранита, не режутся, а крошатся на осколки. Костя почти не стесняется мелкого уродства. Свыкся. Если что, палец можно чуть поджать или вообще сунуть руку в карман, и не увидит. Вот однажды в Костину школу привели мальчика, Артура Муртяна, так у него все туловище было сплошным родимым пятном бархатисто-коричневого цвета. Словно насмешливая природа нарядила ребенка в замшу целиком. Лишь смуглый лоб и щеки еще оставались обычными. Побыл он в школе недолго, первую четверть походил на занятия, а после исчез. Возможно, родимое пятно полностью затянуло его лицо. Или родители других детей потребовали у дирекции изолировать от учащихся эту кожную аномалию. Но Артура запомнили, имя стало нарицательным, почти анафемой. О, какое истеричное, хуже, чем на тонущем «Титанике» столпотворение образовывалось у дверей класса, когда выкликивали «Кто последний, тот Артур». Костя носит синюю школьную форму. На пиджаке, где отлетела алюминиевая пуговица, пришит соразмерный протез. Нарукавный шеврон, изображающий солнце и раскрытую книгу, аккуратно надорван сверху, чтобы использовать его как дополнительный карман. Под пиджаком голубая рубашка и алый галстук с замусоленными концами. С наружной стороны лацкана приколот пионерский значок. С обратной — переливающийся пластмассовый кругляш-талисман с персонажами «Ну, погоди». По нему Костя обычно гадает. Задумывает произвольное число и столько же раз колеблет кругляш, если в итоге просветится заяц, к несчастью. Костя живет в девятиэтажном панельном доме под самой крышей. В двухкомнатной тесной квартире их четверо. Папа с мамой, Костя и младшая сестра Вера. Папа работает на заводе, мама в поликлинике. По вечерам у папы болит поясница, у мамы голова. Папа, согнувшись в погибель, зачерпывает из крошечной плошки пахучую вьетнамскую мазь «Звездочка» и натирает крестец. Быстро-быстро сучит вдоль спины худыми масластыми руками, словно гигантский такующий кузнечик. Мама подвязывает шарфом к затылку горчишник и набирает в таз воды, чтобы холить ступни в извилистых голубых венах, так похожих на географические нарисованные реки. Волга, Обь, Лена, Днепр, Енисей, Дон, Иртыш, Амударья, Сырдарья. Больше рек Костя не знает, не успел выучить. Что будет с его дальнейшим образованием, неизвестно. От занятий Костю освободили из-за лишая, подхватил на ничейном котенке, с которым миловалась в песочнице дворовая мелюзга, включая сестру Веру. А ведь даже не тискал, не прижимал к лицу, как Вера, просто подержал в руках. Вот где, спрашивается, справедливость? Костя только и делает, что гуляет по району. С утра идет в кинотеатр «Юность» на детский сеанс. Старуха-билетерша, одетая во все шерстисто-серое, точно сваленная из плотной, как войлок, пыли, сперва не пускала Костю. Тот наобум выдумал про каникулы. Билетерша так давно училась в школе, что позабыла, когда начинаются эти самые каникулы. Да и недели с одинаковой осенней погодой смешались у нее в голове. Билетерше действительно кажется, что наступил октябрь. А может, вообще прошли ноябрьские праздники и не за горами Новый год. В зале никого нет, кроме Кости и укромной взрослой пары, которая пришла сюда не за искусством. Они сидят на заднем ряду. Мужчина вздыхает, женщина тихо смеется и стонет. Костя оглядывается и видит, что не должно. Полную, обтянутую чулком ногу женщины, закинутую на кресло нижнего ряда. Мальчишка завороженно прислушивается, ощущая странное волнение где-то под ложечкой. Женщина вдруг поднимает голову и смотрит прямо на Костю. На верхней части ее лица, как вуаль, лежит тень, но улыбающиеся губы освещены дымчатым лучом кинопроектора. Женщина обводит быстрым языком черную улыбку, и Костя тотчас отворачивается, чувствуя на щеках восторг и стыд. «Ты тоже колготкам предпочитала чулки, радость моя?» Фильмы в кинотеатре старые, сплошь про Великую Отечественную войну или французские комедии. Изображение на экране рябое, будто иссеченное бритвой. Ветхая пленка часто рвется. Однажды механик не стал ее чинить, и Костя просидел остаток сеанса в темноте. Из отдушины клубилась подсвеченная пыль. Мельчайшие киночастицы уже не превращались в ожившую картинку. Парк безлюден и тих. Лишь шуршат редкие белки, да надрываются вороны. Замерла карусель. Словно кандалы болтаются на длинных ржавых цепях десятка-полтора-два летучих кресел. Там аттракцион «Ромашка» с заглохшим мотором. Но если самому как следует толкнуть круглую площадку с сиденьями, она сделает с десяток медленных оборотов. Зато работает чертово колесо. Скрипит, словно зримая, поставленная на дыбы шестеренка вечности. Костя платит 15 копеек за вход, после чего на колесе можно оставаться, пока не надоест, посетителей все равно нет. Посреди кабинки железный руль для дополнительного вращения вокруг своей оси. Тогда колесо, подобно Вселенной, окружающаяся кабина планете, плывущей по орбите звездного мироздания. Внизу багряные кроны, похожие на холмы, наверху неподвижные облака, лохматые ватные болваны, подобные тому, что в миниатюре стоит на столике у Костиной мамы, от которого каждый вечер она отщипывает клочки, чтобы вытереть с губ помаду, или же, вымочив ватку в жидкости с запахом ацетона, смыть с ногтей облезший лак. Чадят рыжие лиственные кучи. Поднимается, уплывает в небеса жертвенный горьковатый дым осени. Кружится голова. Ржавый пол кабинки пахнет застарелой рвотой, прям как в пассажирском кукурузнике, где даже пилоты, наверное, блюют от турбулентности, а что уж говорить про обычных пассажиров. Помнишь эту запредельную тоску, когда хочется кого-то обвинить в заоблачной и гремящей на весь мир душевной пустоте, да только некого в ней винить. Мы целиком слеплены из этого никчемного вакуума. Вчера его заполнял дешевый портвейн, сегодня гарь опавших листьев, завтра нахлынут отчаяние или вожделение. После десятка витков Костя перемещается на обыкновенные наземные качели. Затем покупает в киоске мороженое. Вафельный стаканчик приходит в негодность раньше пломбира. Растаявшее молоко, липкое, будто клей ПВА, протекает, и Костя полощет пальцы в мелкой луже. В далекой приземистой панельке на первом этаже живут баба Света и деда Рыба. По-настоящему деда звать Вовой, а Рыба, потому что у него рак желудка. Это родители, чтобы не травмировать Костю с Верочкой, переименовали в разговорах смертельную заразу. Косте не верится, что дед Рыба болен по-настоящему. Никто бы не протянул столько лет, столуясь у бабы Светы. Супы, помои, котлеты из мясной мертвечины, макароны с привкусом клейстера. Костя к такой пище давно приноровился. Надо есть быстро и не задумываясь, тогда вкус проскальзывает мимо. В окна вставлены решетки, как в сберегательной кассе, хотя красть в квартире нечего. Не мебель же из коричневого ДСП или велюровые гобелены, похожие на собак-медведи в мезозоевой чаще папоротников, васнецовские богатыри с одутловатыми лицами олигофренов. Над кроватью фотоснимки вымершие родни в деревянных рамках и календарь за бог знает какой год. Если открыть платяной шкаф, оттуда хлынет запах нафталина, а после выпорхнет очумевшая моль. В гостиной без продыху бормочет телевизор. На нем кружевная салфетка и хрустальное иродово блюдо. Нависают низкие, как грозовые тучи, потолки. Вместо паркета зашарканный линолеум. Часы-ходики цок-цок-цок-цок, будто стучат каблучками. Дед Рыба обзывает ходики шалавой, подтягивает гирьки и трогает маятник. Пошла шалава. В коридоре тумба с красным или, как добавляет деда Рыба, кремлевским телефоном. А вот у родителей Кости, к примеру, телефона нет. Надо позвонить, спускаются к таксофонной будке. Я тоже когда-то выходил к автоматам, а вместо двухкопеечной монетки использовал металлическую обманку, плоскую, как палочка для эскимо. Баба Света подкрашивает кудрявую баранью седину фиолетовой краской. По квартире ходит в халате и рваных шлепанцах. Деда Рыба, задорный, босой, в спортивных штанах и майке, приветствует Костю бодрым возгласом «Салют!», а потом слушает на кухне радио и подпевает, слыша знакомую песню «Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно со мной умчалось». Пока Костя питается, баба Света без единой мысли в уме, как Будда, сидит напротив, скрестив на груди руки. Ее красные локти точно культи. Пообедав, Костя снова идет в парк, а уже оттуда домой. И каждый новый день похож на предыдущий. Разнятся только сны. В одном, должно быть, по мотивам недавней военной ленты, Косте виделась его улица и знакомый постамент с танком, но не советским Т-34, а фашистским «Тигром», с зыркающей по сторонам башней. Лил дождь, мчались грузовики, а оттуда доносилось хоровое пение на немецком, и губные гармошки завывали, как пожарные сирены. После очередного киносеанса Костя снова кружится на чертовом колесе, а внизу топчется надоедливый белобрысый старик. Второй день донимает мальчишку своим подозрительным обществом. Это Сапогов. Он наведался в парк еще в понедельник. Пришел, а колесо-то и не работает. В билетной будке хлопочет смотритель колеса, пенсионер Валентин Цирков. У его старости нет каких-то особых внешних примет. Среднего роста и комплекции, черты лица мелкие, незначительные. Администрация парка доплачивает Циркову финансовый мизер к пенсии за то, что он 6 дней в неделю запускает и останавливает колесо, продает билеты и убирается в кабинках. В конце рабочего дня, пока колесо еще крутится наподобие конвейера, Валентин метлой на скорость выгребает мусор. На каждую кабинку не больше 5 секунд. Летят на землю недоеденные пирожки, огрызки булок и яблок, бумажные фантики, присохшие обертки от мороженого, пустые пивные или водочные бутылки. Попадается и совсем странная добыча. Как-то Валентин выкинул из кабины околевшего кота со скаленной пастью. В другой раз книгу Марселя Пруста и рыжий мужской ботинок. Однажды обнаружил коробку с горстью угольно-серого порошка. Цирков не понял, что это, хотя мазнул пальцем. А это был кремационный прах, милая. Уж я-то знаю. Понедельник — санитарный день. Цирков приплелся подмести площадку и окрестности. Но какой-то старик с биноклем на груди просит запустить для него аттракцион. Ветер шевелит лимонно-бледную седину на гордой голове незнакомца. Синие глаза уставились на смотрителя прямо, требовательно. «Приходите завтра», — говорит смотритель, — «тогда и включу». «Мне сегодня надо», — цедит Сапогов сквозь зубы. «Очень». «К чему такая срочность?» «Я бывший воздухоплаватель», — беззастенчиво врет Сапогов. «Аэронавт». Барским движением протягивает рубль и еще немного мелочи. «Душа просит полета». «Ну, если аэронавт», — сдается Цирков и дергает рубильники на стене будки. «Колесо обозрения не кофемолка», — включил-выключил. «Теперь оно будет трудиться весь день». Лязгает с просонья мотор, скрежещут оси и цепи. От ожившего механизма ползет заскорузлый запах солидола. Колесо вздрагивает, медленно начинает вращение. Сапогов неловко, тот еще аэронавт, запрыгивает в кабинку и неспешно взмывает. Андрей Тимофеевич побаивается высоты. Свободная от бинокля рука судорожно сжимает руль кабинки. Счетовода никто не гонит, не торопит. Он раз за разом взмывает и опускается, дальнозорко вглядываясь окулярами. Где же чертов крест? После часа непрерывного кружения старику кажется, что он обнаружил тройное пересечение на границе парка и трассы, примерно в километре от колеса. Когда Сапогов приземляется, Валентин обращается к нему с банальной житейской просьбой. «Вы могли бы посторожить кассу, товарищ аэронавт? Мне бы по надобности отойти ненадолго». Сапогов кивает и заходит в тесную будку. Вместо полноценного окна — полуовал купли-продажи. На прилавке немного денежной мелочи и билетная лента. Там же стакан, кипятильник — и распакованная пачка индийского со слоником чая. Посреди прилавка стальная плошка для денег, привинченная по центру шурупом. Из мебели в крошечном помещении только шаткий стульчик, потому что пол неровный и трухлявый. Сапогов присаживается. Будка едва ли больше деревенского сортира. Зимой Цирков хранит тут метлу и лопату для снега, а летом прячется от жары. Его ненадолго, однако, затягивается, и Сапогов начинает злиться. «Один билет!» — Бойко произносит снаружи хрипловатый дисконт. Показывается неопрятная маленькая рука и бросает монету, словно милостыню. Сапогов утягивает с плошки 15 копеек, не совсем аккуратно отрывает от ленты билетик и сует его наружу. Взгляд Сапогова коротко задерживается на кисти, хватающей билетик. У нее уродливая особенность — черный, будто обгоревший палец с загнутым, как птичий клюв, ногтем. Сапогов наклоняет лицо, чтобы разглядеть покупателя. Это школьник, самый обычный, в синей форме, с красным галстуком, коротко остриженный, запаршивленный. И наверняка прогульщик. Уже спешит по направлению к кабинкам, запрыгивает в ближайшую. До его появления все мысли Сапогова были о перекрестке. Старик терпеть не может детей. От гаденышей лишь шум да суета. Но почему, черт раздери, мелкий поганец не идет из головы? Болезненное томление гнетет Сапогова. И он вспоминает рассказ ведьмака Прохорова. «Безымянный палец сатаны». Удовлетворение от того, что вспомнил, сменяется равнодушием. Ну, мальчишка, ну, разбившийся сатана. Сапогов выходит из будки. Надоело сторожить медики. Никто не похитит и облезлую метлу с лопатой, если он уйдет. Однако ж Андрей Тимофеевич, сам не понимая зачем, мается и ждет, когда мальчишка спустится на землю. Как там трепался юркий ведьмак, приятель Макаровны? Палец сатаны найдется у костяного мальчика. Но ребенок, что кружит на колесе, самый обычный, из кожи и мяса. Скелет в нем, конечно, тоже имеется. А вот какой отсохший палец у него, указательный, средний или безымянный, счетовод не обратил внимания. «Большое спасибо!» — раздается за спиной Сапогова. Цирков на ходу застегивает ширинку непослушными пальцами. Андрей Тимофеевич, не оборачиваясь, высокомерно отвечает: «Спасибо означает «спаси Бог», а аэронавты в Бога не верят и на ангелов из ружья охотятся. Ясно?» «Ясно», — не перестает удивляться событиям дня Цирков. Мальчишка выбегает из кабины. «А можно еще один билетик?» «Он же покупал?» — доброжелательно уточняет Валентин у Сапогова. И, не дожидаясь ответа, произносит: «Можешь кататься. Все равно нет никого, а колесо уже работает. Проходи, дружок». Прогульщик прячет монету и спешит на посадку. Валентин провожает взлетающую кабинку с блаженной улыбкой. Циркову кажется, что ребенок ему благодарен. Будет с теплом вспоминать о нем через годы. Может, расскажет своим детям. Дескать, жил когда-то на свете добрый смотритель чертова колеса. Он разрешал кататься, пока не надоест. Так мечтается наивному смотрителю. Грусть туманит невыразительное лицо. Нехорошо, если он останется в памяти мальчика безымянным. Цирков, запрокинув голову, спрашивает первым: «Как звать тебя, пионер?» «Константин», — отвечают сверху, в голосе пломбирно-отроческая хрипотца. «Костик, значит? А меня Валентин Александрович. Мне 68 лет. Раньше я работал учителем труда в школе. Люблю рыбалку, персики и понедельники». Слабая, полная страха за будущее забвение душа Циркова для Андрея Тимофеевича как на ладони. «Ты умрешь, и никто никогда о тебе не вспомнит», — хочется заорать Сапогову. «Кому какая разница, что ты любишь?» Однако ж смолчал и, исполненный тихого презрения, удалился на поиски чертова креста. Немотивированная раздражительность в который раз играет со счетоводом злую шутку. Слепит ум и заодно слух. А вот стоило бы прислушаться к диалогу смотрителя и случайного мальчишки по имени Костя. «Чертов крест сапогов разыскал!» Да только колдовским местечком прежде него поживилась примерская старушенция в плащике и платочке. Стоит и делает вид, что кормит воробушков. Андрей Тимофеевич понимает, что под видом хлебных крошек она сыплет из пакетика какую-то порчу или приворот. И не прибрала ж костлявая старую нечисть. Испохабила мне чертов крест, беснуется сапогов. Такой перекресток на смарку! И второй раз за день мозг точно пронзает электрическим разрядом. Костлявая. Константин. Костик. Костя. Это же и есть костяное имя. Костяной мальчик с черным пальцем. Сапогов изрыгает вслух космического масштаба хулу, так что старуха вздрагивает и с боязливой отрапью смотрит на незнакомого деда. Тот яростно топочет ногами, словно вколачивает в пыль святыню. Затем разворачивается и, насколько хватает пенсионерской прыти, несется обратно к колесу. Злость прибавляет дыхания и выносливости. Уже через четверть часа галопа по тропинкам сапогов на месте. Мальчишке, разумеется, и след простыл. Лишь смотритель суетится с метлой возле будки. На вопросы, куда подевался недавний Костя, с черным пальцем пожимает плечами и радушно предлагает аэронавту еще раз прокатиться. От досады за свою вопиющую невнимательность сапогов готов навести порчу сам на себя. Чертыхаясь, Андрей Тимофеевич плетется прочь из парка. Непонятно, с чего он решил, что удача была у него в кармане. Вот что бы он сделал с Костей, окажись тот на месте? Оторвал бы палец? Но разве возможно такое осуществить при свидетеле? Теперь другая проблема. Как отыскать проклятого мальчишку? Неужели придется сутками стоять в дозоре возле колеса и поджидать, вдруг снова появится? От всепожирающего бешенства сапогову требуется взвыть. Но навстречу не кстати катится компания. Может, студенты или начинающие рабочие. Поскольку вой уже вырвался наружу, сапогов быстро затыкает рот кулаком, отчего раздается какое-то свистящее фырканье. Будто Андрей Тимофеевич собирался чихнуть, да деликатно прикрылся. Сапогов оборачивается и желает вослед молодому поколению всего наихудшего — несчастий на трудовом и личном фронтах. «Николай Николаевич!» — доносится ликующий скопческий голос. Сапогов не обратил на оклик внимания. Какое ему дело до какого-то Николая? «Товарищ капитан дальнего плавания! Это мы!» Андрей Тимофеевич глядит вперед на дорогу. Там знакомая фигура в клетчатом демисезоне. «О, раздор, глад, чумка, да не тяните так! Фу!» Это, конечно же, псарь Глеб. «Доброго дня!» — приветственно машет он Сапогову. В левой руке у собачника связка брезентовых поводков. Псарь Глеб не приближается, держится на дистанции. «Мои архаровцы ужасно вам рады, но как бы не заморали лапами. Недавно был дождь, они носились по грязи». Хорошо, что их разделяет десяток метров, и псарь Глеб не замечает вызлобленный взгляд Андрея Тимофеевича. Впрочем, может, и видит, просто думает, что капитаны дальнего плавания так и смотрят. «Вы звали нас, капитан?» — торжественно произносит псарь Глеб. «И мы тут!» «Неужели?» — хмуро удивляется Сапогов. «Меньше всего он расположен сейчас к общению. Это когда же?» «Да вот минуту назад!» — подтверждает псарь Глеб. «Хорошо, что мы бродили неподалеку и услышали ваш свист». Псарь Глеб поощрительно гладит пустоту. «Разве я свистел?» — раздражается Сапогов. «Еще как! И замечательно!» — с жаром подтверждает псарь Глеб. «Нашим бесшумным свистом, наверное, это вы тренировались. Но у вас безупречно все получилось. В любом случае, я и мои зверюги всегда готовы услужить вам». «Интересно, чем?» — хмуро спрашивает Сапогов. Царь Глеб и его уважительная речь действуют на Андрея Тимофеевича успокаивающе. Царь Глеб задумывается. «Мор и Чумка недавно затравили медведя. Одни клочки остались». «Прям медведя», — с насмешливым недоверием уточняет Сапогов. «Невидимого», — кивает царь Глеб, — «и чрезвычайно крупного. Тише, тише, ребята». Он поглаживает пустоту. «А с раздором ни одна гончая не сравнится в скорости, а Глад — превосходнейшая ищейка, разыщет что угодно и кого угодно». «Прям разыщет», — щурится Сапогов. «Проверяйте, капитан». «А мог бы он найти...» Сапогов делает вид, что смотрит на невидимого пса. «Одного вредного мальчишку». «Ну, разумеется. Для этого понадобится какая-нибудь вещица мальчугана. Имеется таковая?» «К сожалению, нет». Вздыхает и злится Сапогов. «Но я видел его последний раз возле чертова колеса. Он там предостаточно наследил». «Тогда осмотрим место». Псарь Глеб первым устремляется к аттракциону. Цирков уже ничему не удивляется. Заметив Сапогова в сопровождении псаря Глеба, только и говорит: «Опять вы, товарищ аэронавт». «Мальчишка топтался здесь, когда покупал билет». Сапогов тычет на участок земли возле окошка кассы. «Ищи!» — приказывает псарь Глеб невидимому Гладу. «Ищи!» Собачник переминается на месте, потом его рывком кидает к колесу, затем обратно на дорожку. «За мной, капитан!» — кричит псарь Глеб, точно увлекаемый ветром. «Глад взял след!» «Как забавно они выглядят, милая!» Впереди несется псарь Глеб, полы клетчатого пальто распахнуты, коленки работают, словно паровозные поршни. Правая рука с обвислыми поводками вытянута вперед, будто его и впрямь тянет свора. Левой рукой он придерживает кепку за козырек, чтобы не слетело. Косящий глаз от бега совсем закатился под бровь. На обметанных губах накипь слюны. За ним едва поспевает Сапогов. Андрей Тимофеевич чуть прихрамывает, смешно выбрасывая ноги вперед. Седой гребень волос поднялся, как хохолок у кокоду. Правая рука то на сердце, то на солнечном сплетении. Бегун из него никудышный. Старик устал и вдобавок ни на йоту не верит в успех. А мелкий поганец какое-то время петлял по дорожкам, наведался к карусели «Ромашка» и лишь потом покинул парк. Началась незнакомая улица. Пробежали мимо постамента с танком и памятника Ленину. Сапогов успевает пнуть еловый венок, лежащий на ступеньках. Вождь мирового пролетариата бессильно грозит вслед старому хулигану. В дверях парикмахерской курит рыжая толстуха Илона Борисовна. На ней белый халат и передник, из кармашка торчат расческа и ножницы. Она провожает лениво удивленными глазами сперва псаря Глеба, а потом ковыляющего Сапогова, даже не успевающего пожелать ей легочной саркомы. Старик от получасового кросса почти обессилел, только и способен что мычать, как чердачное привидение, да подволакивать натертую ногу. А вот псарь Глеб чувствует себя на охоте превосходно, его стихия. Вот кинотеатр «Юность» с подтекшей живописью афиш, а это магазин «Молох», продуктовый «Универсам» и десятки одинаковых панелек. Туда устремляется псарь Глеб, а за ним и Сапогов. Там легко заблудиться среди домов, таких же уныло-клетчатых, как и старенькое пальтецо собачника. Псарь Глеб останавливается возле какого-то подъезда. Сапогов издали слышит охотничью команду. «Туба!» Это специальный приказ, чтобы Глад не поднял дичь раньше срока. «Мальчик живет здесь, капитан», — заявляет псарь Глеб Сапогову, когда тот, наконец, подходит. Щитовод давно уже сошел с дистанции. Достал носовой платок и утирает хлещущий в три ручья пот. «Вы уверены?» — спрашивает заплетающимся языком сапогов. «Никаких сомнений, капитан!» — широко улыбается псарь Глеб. «Для Глада это даже не задачка!» «Интересно, из какой он квартиры?» «Одну минуту, капитан! Мор, раздор, чумка, сидеть!» Громовым шепотом приказывает псарь Глеб, затем открывает дверь подъезда и командует Гладу. «Пиль!» После чего несется вверх по ступеням. Сапогов ждет внизу вестей. От усталости и общего комизма ситуации тонкие губы щитовода кривит сардоническая улыбка. До чего он докатился в поисках сатаны? Носится на старости лет по городу с каким-то сумасшедшим, да еще делает вид, что верит в невидимых собак. Сапогов досадливо топает и тотчас чувствует, как нечто крупное о трех головах подскочило с земли, уставилось на него, обдало дыханием из раскрытых пастей. Может, это лишь игра воображения, но Сапогов на всякий случай больше не совершает резких движений, чтобы не волновать незримого Цербера. Через минуту псарь Глеб рапортует. «Мальчик проживает в 137-й квартире на последнем этаже. Вы не сказали, капитан, каким он вам нужен, живым или мертвым, поэтому мы с Гладом не брали его». Сапогову ужасно нравится, как высказался псарь Глеб. «Или мертвым». Уже заодно это он готов простить услужливому чудаку утомительную беготню по городу. Да, Сапогов не верит, что мальчишка действительно нашелся, однако ж благодарит. «Вы меня очень выручили, товарищ псарь Глеб. Выражаю мою искреннюю признательность». «Всегда готовы прийти на выручку, капитан!» Псарь Глеб лихо прикладывает два пальца к кепке, затем обращается к своим псам. «Мор, раздор, Глад, чумка! Пошли! Капитану нужно побыть одному!» Как бы то ни было, собачнику не откажешь ни в любезности, ни в деликатности. Вот бы и мне, милая, повстречать псаря Глеба. Старого доброго псаря Глеба и его питомцев, чьи клыки — ужас и погибель. Занятия в школах начинаются с 8 утра. Значит, Сапогову нужно быть у подъезда Кости как минимум в 7:45, чтобы гарантированно не прозевать мальчишку. Мало ли, вдруг паршивец посещает школу с углубленным изучением иностранного языка, а такая вряд ли находится неподалеку от неказистых пятиэтажек. Сапогов дурно спит, но если бы и заснул, его поднял бы вместо будильника рассветным кукареку чертов петух. С утра пораньше Андрей Тимофеевич спешит к панельке, где гипотетически проживает Костя. В успехе предприятия он сомневается. Идет исключительно для успокоения совести. Зевая и ежась от прохлады, Сапогов сидит на детской площадке и поглядывает на часы. Командирские. Сам себе подарил когда-то на день рождения. Давно прошло время, когда школьники покидают свой дом. Сапогов отметил, что трое детей вышли из подъезда, а Кости не было. Накрапывает дождь, и Сапогов прячется под деревянным мухомором рядом с песочницей. Который раз изучает циферблат. 11:15. Он уже готов бросить изначально бессмысленную затею и уйти прочь, но дверь подъезда открывается. Сердце Сапогова содрогается от волнения. Волоски на руках встают дыбом. Псарь Глеб и его пес Глад не подвели Андрея Тимофеевича. Вот собственной персоной мальчик с черным пальцем. Только каким? Безымянным или средним? А вдруг это вообще мизинец? Старик даже не задумывается, насколько ему повезло. А ведь явно вмешались высшие силы. Он же мог преспокойно не дождаться Кости. А тот, позавтракав, поглядел в окошко и решил, что в непогоду никуда не пойдет. А дождь как-то взял и быстро закончился. Костя спрашивает совета у значка «Ну, погоди», задумывает число 20 и колеблет. Волк советует не отменять прогулку. Костя идет не торопясь. При нем не наблюдается портфеля или сумки с учебниками и тетрадями. Сонливость, усталость, изжогу — все как рукой сняло у Сапогова. Прицелившись взглядом в Костю, Андрей Тимофеевич начинает слежку. Он крадется, стараясь соблюдать при этом условную шпионскую дистанцию. Объект заходит в галантерейный магазинчик через минуту и Сапогов. У Кости нет определенной цели, он просто шляется, а счетовод делает вид, что изучает прилавок, сам украдкой наблюдает. Мальчишка, будто что-то почувствовав, в упор смотрит на высокого старика. Андрей Тимофеевич, смутившись, притворяется реальным покупателем и приобретает совершенно ненужные солнцезащитные очки с очень темными, почти черными стеклами. Костя покидает галантерею. Сапогов, чуть помедлив, выходит следом. Он напяливает очки и становится похожим на слепца, только трости для полноты образа не хватает. У счетовода созрел начальный план — выждать подходящий момент и попросить перевести его на другую сторону улицы, при этом завязать непринужденный разговор. В глубине своего злобного естества Сапогов не уверен, что готов к радикальному насилию. Одно дело совать иголки под половик, а тут взять и оттяпать у живого человека палец. Меньше всего на свете Сапогову хотелось бы оказаться на допросе у следователя или еще хуже — в тюрьме. Он и раньше с неприязнью провожал взглядом милицейские желтые машины с синей полосой на борту. Цепные псы государства ему омерзительны. Андрей Тимофеевич убеждает себя, что не захватил ножа или кусачек, потому что не был до конца уверен, что обнаружит Костю возле пятиэтажки. А теперь и торопиться не стоит. Никуда мальчишка не денется. Сперва надо хорошенько изучить черный палец. Может, он никакой не сатанинский, а самый обычный. И вообще не безымянный. Так думает Сапогов. «Признаюсь, милая, он меня немного разочаровал, Андрей Тимофеевич. Я-то думал, старик начисто лишен страха за свое бытовое благополучие, что бестрепетно швырнул свою жизнь в пылающий костер сатаны, решив прожить остаток дней бесшабашно, ярко и максимально жестоко. Однако ж побаивается счетовод и закона, и наказания за искалеченного ребенка. Не исключено, Андрей Тимофеевич не выносит вида крови. Но почем знать, вдруг нечистый именно так и испытывает своих адептов, берет на слабо. Отрубленный палец — символический ключ, допуск в чертог силы. Иначе зачем сдался сатане Сапогов? Но не будем делать поспешные выводы, милая. Я бы тоже проявил осмотрительность в таком щекотливом вопросе. Хотя никто не упрекнет меня в робости. Разве излишней чувствительности по отношению к тебе, любовь моя?